спросила: «Что ты такое, монстр?» А видела она всеподавляющую ауру архимага и материала, что не уступало иным архидемонам. Серебристо-белая аура, с рваными черными дырами в ней, клубилась и охватывала фигуру мага, скрывая его полностью. Но ее истинное зрение проявлялось не только как зрительный орган. Она также слышала нарастающий белый шум, который будто ломал волю и кричал: «Беги! Спасай свою жизнь! Здесь нет славы, лишь смерть!» И Морриган побежала прочь. Продолжение следует. Глава 7. Планы. Догнать Морриган было несложно. Хоть она и обратилась вороном и попробовала сбежать, далеко уйти от меня ей не удалось. Пришлось изрядно потрудиться и объяснить ей, как отключить духовное зрение. Усложняло дело то, что меня периодически пробивало на смех, ведь вид у нее был и вправду своеобразный. Когда она чуточку успокоилась, мы пошли обратно. «Я видела твою ауру. Она отличается от ауры стражей. Даже ауры эльфа и храмовника имеют больше общего между собой. Ты человек?» Прервав неловкое молчание, спросила меня Морриган. Отчасти, нехотя ответил. «И как это понимать?» Все не унималась она. «Когда кто-то достигает бессмертия, то он уже не принадлежит к тому же виду существ, которым родился. Он новая ветка эволюции данного вида. Когда-то я был человеком, но обретя истинное бессмертие, я стал чем-то больше, не только духовно, но и физически. Смею надеяться, мои моральные и духовные ценности остались прежними. Кстати, а как выглядит моя аура? Будто серебряное свечение, что пронзает ночную тьму, однако сама собирает ее в себе. Еще я слышала шум, пугающий, пробирающий до дрожи. Хаем, я предполагал, что она изменится, но не до такой же степени. А ты сам не видел свою ауру? Увы, маг не может увидеть собственную душу. Давным-давно, еще в древнем Шумере, учитель рассказал мне, как она выглядит, но с тех пор прошла уйма времени. Она, наверное, несколько раз переменилась. Ты странный человек, Архаон. Мысли твои непонятны мне. Откуда ты? Нет, так дела не делаются. Я научил тебя видеть ауры. Дело осталось за малым, и скоро ты сможешь скрывать собственную. Так что считай, что я выполнил свой уговор. Пора тебе ответить мне на пару вопросов. Задавай, отвечу, коль смогу, с вызовом в глазах сказала она. Сколько тебе лет? 22. Что ты можешь в плане магии? Морриган начала перечислять заклинания, доступные ей. В целом вышло, она неплохо знакома с метаморфизмом, зовущимся в этом мире оборотничеством, магией льда и энтропией, сиречь вампиризмом. Вижу, не впечатлен ты моими навыками. Заметив, что мой взгляд стал хмурым, спросила она: «Ты неправильно поняла, не налегай сильно на энтропию. Эта магия сильно сказывается на душе, а я почему-то думала, что нет у тебя предубеждений насчет иных ветвей магии. Это так. Ради победы маг не должен брезговать ни одной дисциплиной. Но все же маг должен контролировать себя, держа желание под контролем разума, иначе ничего хорошего не получится. Я даже не буду против колдовства. Даже если ты продашь душу демону, выбор обязан быть сделан тобой осознанно и иметь нужный результат». Сказанное мной вызвало бурю эмоций в душе Морриган, однако на ее лице не дрогнул ни один мускул, а потом она спросила: «Почему мне все это рассказал ты? Настолько сильно доверяешь мне? Просто ты мне нравишься», искренне улыбаясь, ответил я ей. Такое растерянное лицо и вправду того стоило. Добравшись обратно до лагеря, я застал картинку Алистера и Алима, что были готовы к бою со мной. Эта картина вызвала во мне искренние эмоции смеха. Битый час я уговаривал их опустить оружие, ибо ничего кроме смеха добиться этим они не смогут, и при содействии дочери Флемит все кончилось мирно. Еще через день мы добрались до Латеринга. Деревенька была сравнительно небольшой, огороженной частоколом, хотя он был поставлен так криво, что не задержал бы никого. Большинство домов были одноэтажными и деревянными. Лишь церковь возвышалась над домишками, будучи двухэтажной и более-менее сделанной из камня. Забавно, что, двигаясь к деревне, нас по дороге настигли не порождение тьмы, а пес. Огромный пес, Как я понял потом породы Мабри, догнал отряд, когда мы были уже почти в деревне и сразу набросился на Алима. Видит Мардук, я чуть его не прикончил, но меня заверили, что пес относительно безопасен и на этом мой интерес к животному угас. Сама деревня встретила нас своеобразно, семеркой повешенных людей на высоком дереве, где на доске было вырезано «За бандитизм и мародерство в военное время». Я окинул деревню взглядом и мигом направился к знакомой ауре, которая находилась около церкви. Мне кажется, что трем магам-отступникам идея идти прямиком в церковь не самая лучшая, сказал Алистер. О, я верю, ты несомненно защитишь нас, храбрый и доблестный храмовник, от своих подлых братьев, глумливо произнес Алим, тем не менее немного опасаясь встречи с церковными надзирателями. Тем временем мы подходили к церкви, которая охранялась несколькими храмовниками. По дороге к нам подошли несколько рыцарей. «Господин Архимаг», — прокричал один из них, — «позвольте поблагодарить вас за то, что спасли наши жизни при Астагаре. Я не был намерен выслушивать хвалебные оды в свою честь и ради протокола спросил, где серый страж Дункан? Он в церкви вместе с королем Кайланом, господин. Позвольте, мы сопроводим вас». Коротко кивнув, остальные метров 100 до церкви наш отряд двигался в сопровождении 20 королевских рыцарей. Перед входом в церковь путь нам преградили храмовники. «Стойте и назовитесь, кто вы и откуда будете?» — спросил, по-видимому, главный среди них. Я, не сбавляя шага и уж тем более не отвечая ему, продолжил путь. Храмовник пошел мне навстречу, явно намереваясь проучить меня, однако ему путь преградили рыцари, сопровождавшие нас. «Не стоит. Поверь мне, храмовник, он гость его величества короля Кайлана. Отступись», — сказал рыцарь, кидая многозначительные взгляды на свою левую руку, что уже лежала на рукояти меча. Пройдя внутрь, Алим сказал: «Доблестные воины церкви, только и могут, что целыми отрядами гнаться за одним-двумя магами. Стоит им лишь увидеть превосходящего противника, как сразу становятся покладистыми, точно комнатные зверушки. Эй!» — возмутился недохромовник. «Прости, Алистер, обидеть не хотел. Просто сам понимаешь. Ага, только давай потише. Тут кругом храмовники». Внутри церкви их и вправду было больше, чем снаружи. Интересно, кого они тут охраняют и что вообще делают. Хотя мне все равно, лишь бы не мешались. Итак, дойдя до противоположного конца церкви и свернув налево, я окинул взглядом стол, за которым сидели те, кого я искал, и еще кто-то. Сидящие за столом обратили свои взгляды на нас, и король сразу встал, а следом и остальные. Я привел их. Договора у нас. Надеюсь, вы решили, что будете делать дальше. Да, я жив благодаря тебе, Архимаг. А ведь Лагейн не знает об этом. Мы пойдем в Денирим, по пути созывая банов и наследников тех, что пали при Астагаре. Мы приведем Лагейна к ответу. Ясно. Когда выдвигаемся? Скоро от этой деревушки не останется и следа. Орда будет тут максимум через 2 недели. Латеринг не выстоит. Простите меня, но мы, кажется, не знакомы. Как мне к вам обращаться? — спросила старушка в церковной мантии. Учитывая, что она присутствовала здесь, могу предположить, что она главная в этой церкви. С уважением и трепетом в голосе или со страхом. Как хочешь, КХМ. Недовольно прокряхтела старуха и вопросительно посмотрела на короля, однако тот не собирался ей что-либо говорить, и она продолжила. Извините меня, уважаемый Архаон, но мне рассказывали, что вы маг необычайной силы. Позвольте узнать, из какого вы круга и кто послал вас нам на помощь. Я тут же сообразил, кем она меня считает. Прочитав ее мысли, я еще больше в этом убедился. Тем более, что такие мысли витали не только у нее в голове, но и у остальных присутствующих здесь, за исключением Алистера, Алима и Марриган. Никакой создатель меня не посылал, и уж точно я здесь не по чьему-то умыслу. Вы опять совершаете ту же ошибку, что несколько дней назад. Надеетесь на чудо, когда надо полагаться на себя. А я-то думал, что ты изменился, Кайлан. Вы можете воскрешать людей. Откуда вы знаете, что не с помощью создателя мертвые возвращаются к живым? Возможно, вы лишь проводник воли его, а сами не понимаете этого. Преподобная мать не дала Кайлану даже слова сказать. Уберите ее, пожалуйста, отсюда. Мысли, порожденные разумом фанатички, мешают разумно мыслить. Жрица и вправду уводила нить разговора не в ту сторону. Не дай Мардук еще предложит помолиться и надеяться на помощь Бога в битве с порождениями тьмы. Короткий кивок короля и старушку сопроводили в другой конец церкви. И все же, «Возможно, именно Создатель привел тебя к нам в нужный час», — промолвил Дункан. «Может, ты и не веришь в него, но он направляет нас, особенно сейчас. Хаем, Дункан, я не ожидал от тебя такой набожности. Однако я не ставлю под сомнение существование богов. Я не верю. Я знаю, что они есть. Но это не отменяет того факта, что мне незачем верить в Создателя. Несколько дней назад я знать о нем не знал. Бог, которому я поклоняюсь, великий Мардук Двуглавый Топор, властелин магов и верховный бог Шумера». И на этом религиозные разговоры окончены. Несколько секунд все свыкались с мыслью, что я иноверец. Другие вообще думали, что я демонопоклонник. В основном то были храмовники. Они даже не подозревали, насколько близко к смерти были. Одно слово, и я мог их убить. Чрево Тиамат, да я мог бы сделать и мысленно это, но вовремя себя одернул. Чертова тьма. Хорошо, оставим веру церковникам. У нас тут есть другое дело, да не одно. Произнес король, и разговор пошел в более конструктивное русло. Обдумали, что будем делать дальше. Кто куда пойдет и какие задачи будут решаться первостепенно. Сначала было решено покинуть Латеринг Витярда по рождении, хоть и замедлиться на время зимы, но до деревушки успеют добраться. Забавно, что когда король об этом сообщил жителям деревни, все равно нашлись идиоты, решившие остаться. Глупость неистребима. Дело шло к тому, что нам надо добраться до Денирима и привести Лагейна к ответу. По законам Ферилдина, сейчас царствует королева регентша Анора, супруга Кайлана. Интересно увидеть ее реакцию на живого муженька. Если учесть, что вышеупомянутый Лагейн есть ее папаша, то реакция будет незабываемой. Еще маленький пунктик плана – это поддержка Эрла Эамона. У него достаточно войск, и король на все 100 уверен в его лояльности. На этом моменте я посмотрел на Дункана, и он еле заметно кивнул. Значит, вера в этого человека не пуста, и даже серые стражи Ферилдина его уважают. Чувствую, эти болота еще можно очистить от грязи. Продолжение следует. Примечание к части. Бета. В целом ничего не поменялось, потому что вертел я редактуру с мобилы. Бета. Отсыпал запятых и подобрал воду. Характеристики после 7 главы второй части. Имя. Архаон Черный. Раса. И материал. Титул. Архимаг. Уровень. 42. Опыт. 1 437 070 3 303 030. Оп. 7710. Ом. 18680. Сила. 416 плюс 208. Ловкость. 392 плюс 196. Выносливость. 514 плюс 257. Интеллект. 1245 плюс 623. Свободные очки. 0. Навыки. Тело игрока, разум игрока, эфирная форма, масштабирование, реальность высшего существа, бонус к магии, усиленные 1 и 2 начал, магия в крови, присвоение эфира, чутье и материала, скрытый потенциал. Пассивные навыки. Верховенство магии 4. Торжество разума 2. Воля архимага 3. Контроль манеур 81 час 32 минуты. Стальная кожа ур 94 часа 22 минуты. Адамантиевые кости ур 79 часов 44 минуты. Ментальная защита ур 99 часов 1 минута. Антидемонические татуировки ур 64 часа 56 минут. Защитная пелена ур 60 часов 43 минуты. Магические навыки и дисциплины. Телекинез ур 63 часа 19 минут. Телекинетический щуп, полет. Пиромантия ур 65 часов 11 минут. Пирокинез, ореол пламени, адский град, адское пламя, плавильная печь, мекерета. Криомантия ур 61 час 34 минуты. Криокинез, морозные доспехи, ледяной град. Геомантия ур 60,72. Геокинез, ритуал изгнания соли, усмирение вулканов, землетрясение. Гидромантия ур 60 часов 27 минут, гидрокинез, головной пузырь, водное дыхание. Ясновидение и телепатия ур 84 часа 42 минуты, психокинез, скрытие, познание механизма, предвидение будущего, взгляд в прошлое. Магия слова 1 ур 10 часов 12 минут, создание заклинаний, сохранение в памяти, магические свитки. Боевая магия ур 70 часов 56 минут, разрушение, звуковая волна, звуковой резонанс, энергетическая волна, магический меч, молот пустоты, кислотное копье, кислотный шторм, дематериализующее копье, всепожирающий меч, всепожирающее копье, стрела кипящего железа, стальное лезвие, стальная паутина, кольцо звука, туман Нергала, стальная игла. Вольтование УР 59 часов 12 минут, убийство, макет, пространственно-временный кокон. Целительство УР 64 часа 40 минут, малое исцеление, исцеление, великое исцеление, противоядие, регенерация, возвращение праны, крепость суставов, унятие боли, воскрешение. Магия тьмы УР 88,88, управление тьмой, ярость первостихии. Магия духа УР 79 часов 13 минут, истинное зрение, медитация, щит духа, доспехи духа, сокрытие ауры, подавление воли, подчинение. Артефакторика УР 64,76, артефакт-поглотитель, артефакт-накопитель, артефакт-носитель, артефакт-повелитель, зачарование, перековка. Големостроение УР 45 часов 22 минуты, каменные големы, стальные големы. Демонология УР 74 часа 31 минута, бессилие, закрепление, молния Мардука, стрела Мардука, копье Мардука, молот Мардука, щит Мардука, доспехи Мардука, призывы, контракт, кольцо Ереха, изгнание, освобождение, удержание, запечатывающий круг, охранный круг, печати, разрушение души, абсолютное подчинение, панцирь Скорпиона, самоуничтожение, стена Аруда, объятие Мардука, уничтожающий круг призыва, ритуал освобождения, защитная магия УР 71 час 42 минуты, уничтожение защиты, охранные чары, стальной щит, стальные доспехи, доспехи Э, доспехи Ану, зеркальные доспехи, эфирные доспехи, доспехи Инны, стихийные доспехи, личная защита, эмпатическая защита, ментальная защита, антипортальная защита, внутренний кокон, доспехи жажды, энергетическая стена, купол небес, купол тайн, покров тайны, кокон абсолютной защиты, высшее скрытие, скрытие Бриара. Магия пространства УР 59 часов 45 минут, портал, телепортация, закрытие порталов, врата, прыжок, пространственный карман. Материализация УР 65 часов 58 минут, дематериализация, копирование, материализация, еды. Магия татуировок УР 70,74, круг магии, круг защиты, круг силы, антидемонические татуировки. Магия элементов УР 61,76, огненный бог, великан, водоворот. Некромантия УР 59,99, оживление, общение с мертвецом, упокоение, ритуал упокоения, слово Анубиса, свет Осириса. Спиритизм УР 53 часа 8 минут, призыв, изгнание призрака, духи семи сфер, ритуал стабилизации, обращение к памяти плоти. Йога УР 81,69, сила великана, боевой транс. Магия времени УР 68 часов 34 минуты, обращение времени, остановка времени, ускорение, хронокинез. Магия иллюзии УР 53,73, невидимость, магические двойники, иллюзорный барьер, материальные иллюзии. Эликсироведение УР 53,78, порошок истины, благовоние скалба, зелье исцеления, великое зелье исцеления, противоядие. Метеомагия УР 48,70, перемещение облаков, дождь УР, снегопад, изменение климата. Аэромантия УР 44 часа 28 минут, аэрокинез, воздушные доспехи, воздушный щит, воздушное лезвие, мост из воздуха. Биомагия УР 40 часов 0 минут, биомансия, создание служителя. Благословение УР 40 часов 0 минут, усиление, упрочнение, ритуал нетленности. Бытовая магия УР 40 часов 0 минут, дихлофос, очищение грязи. Проклятие УР 47 часов 22 минуты, магическая клятва, создание чумы, заклятие растущей боли. Трансформация УР 45 часов 54 минуты, ритуал облегчения, ритуал трансмутации металлов, превращение воздуха в воду, превращение воды в воздух, превращение воды в кровь, превращение органики в камень. Длани. Длани Архаона. Проклятие, позволяющее временно пережать токи бахянь, питающие архидемонов или богов, что низводит последних до уровня смертного. наносит определенный урон цели и огромный урон менее реальным существам, что находятся поблизости. Длительность и урон проклятия зависит от количества архидемонов, богов, заточенных в артефакте. Требования. Артефакт-поглотитель с заточенным архидемоном, богом внутри. Длань Адада. Позволяет полностью контролировать атмосферу и самому диктовать климатические условия. Оформляется в виде составленной из облаков фигуры исполинского быка. Требования. Море. Дланяну. Позволяет поменять обширный участок земли местами со сколь угодно далеким участком земли аналогичной площади, в том числе и находящимся в другом мире. Требования. Борозда. Вручную проведенная магическим плугом вокруг перемещаемого участка и выбитый зуб творящего ритуал. Длань Нергала. Позволяет поднимать высшую нежить, сохраняющую душу и личность. Требования. Три магистра некроманта. Длань Инанны. Позволяет полностью очистить требуемую территорию от всего губительного. Больные и раненые исцеляются, растения обильно плодоносят, инфекции гибнут, а нечисть мучается лютой мигренью. Воздействует на очень большую площадь. Требования. Душа света. Длань Шамаша. Выжигает чудовищным пожаром территорию в радиусе нескольких километров. Выглядит как лизнувший землю звездный протуберанец, сопоставим с онным по температуре. Комплекс чар, составляющих длань Шамаша, включает также абсолютную защиту для того, кто ее творит. Необходимых условий нет, однако вызывает нечеловеческое переутомление. Длань Таммуза. Мощнейшее защитное поле оранжевого цвета. Накрывает огромную площадь. Требования. Яйцо Феникса. Длань Энлиля. Позволяет совершать управляемые тектонические сдвиги. Длань Я. Позволяет получить ме. Какое? Предсказать невозможно. Требования. Капля и хора. Примечание к части. Короче, поясняю, откуда знает ритуал трансмутации металлов. Данный ритуал был изобретен отцом Криола после того, как лег спать. Он позволяет менять один металл в другой полностью, включая маг, свойства. То есть серебро, полученное таким способом, сможет убивать нежить. ГГ выучил этот ритуал уже после пробуждения у магов в Куре. Я напишу об этом в следующих главах. Написал для того, чтоб у Хидина не горело. Чувак, я знаю, что ты в курсе хронологии, Архимаг. Я тоже в курсе. Глава 8. Путь. Павархаон. Тот день мы все-таки переждали в Латеринге. Начались приготовления к переселению жителей деревни, и это обещало затянуться на несколько дней. Благо у короля и стражей нашлись нужные люди, которые смогли организовать быструю эвакуацию. Один день. Ровно столько понадобилось интендантам короля, чтобы убедить людей собрать самое нужное, и под защитой короля и остатков армии двигаться в более безопасные края. Я мог бы открыть портал и сразу добраться до Редклифа, но я не стал раскрывать все свои козыри. К чему мне светить все свои возможности? И так доберутся. Оставшиеся жители деревни, не пожелавшие уходить, жадно смотрели на хозяйство своих соседей. Те, естественно, не смогли взять все с собой и многое оставили. Лишь слово короля, что обещал все возместить, убедило большую часть не оставаться на смерть. На тех, кто пожелал остаться, посыпались самые разные комментарии со стороны моих новых знакомых. Нельзя же их так оставлять. Они пополнят ряды порождений, высказался Алстер. Это их выбор. Все взвесили они и решили остаться. Они предприняли попытку умственной работы, о результате которой не следует сомневаться нам, насмешливо сказала Морриган. Тебе лишь бы посмеяться, ведьма. Задумайся, что с ними станется через несколько недель. Съедены будут они. Заживо, поставил точку в разговоре Алим. Прямо сейчас мы вчетвером направлялись к шатру Дункана. Я не знаю, зачем он хотел меня видеть, но Алистер по его поручению прервал меня, когда я читал увлекательную лекцию Сурани и Морриган о том, как скрыть свою ауру. Алим хоть и смог почувствовать ауру, но до полноценного истинного зрения ему еще расти. Вот Морриган схватывала все на лету. После моего объяснения она сразу смекнула, как правильно скрывать ауру. Что, уже решились, когда выступаем? Ожидание начинает уже раздражать. Сходу, зайдя в шатер, спросил я Дункана. Да, приготовления закончились и мы можем выдвигаться, но перед этим я хочу кое-кого вам представить. Это Лилиана. Она утверждает, что Создатель направил ее к нам, дабы она помогла нам в борьбе с Мором. Это правда. Именно Создатель велел тебе прийти на помощь Серым Стражам и Королю. Спросил я ее, внимательно разглядывая ауру. Да, Создатель послал мне вещий сон. У меня нет сомнений в том, что я должна помогать вам. Хаем. Она не врет, но слушай, Дункан, давай отойдем на секунду. Выйдя на улицу, я сходу заявил командору. Она сумасшедшая. Я не заметил на ней ни один отпечаток божественного прикосновения. Скорее всего, она фанатичка и сама себя убедила в том, что ваш бог наслал на нее видение. На твоем месте я бы ее не брал с собой. Ты уверен? Девушка отличный стрелок. Даже среди стражей было мало таких, а сейчас вообще никаких. Держу пари, она сможет убить 10 горлоков до того, как они доберутся до нее, если вообще заметит. Нам не помешает любая помощь. Делай что хочешь. Я вижу, ты уже сам решил, так зачем меня спрашивать? Я попрошу тебя больше не отвлекать меня по пустякам. Я с вами только, пока архидемон не объявится. После того, как я прикончу его, наши пути разойдутся. Не говоря больше ни слова, я прервал этот идиотский разговор и покинул шатер. Я действительно не хотел идти искать архидемона. Этот ублюдок фанил не хуже сотни магов, так что при помощи зеркала я его найти не мог. А в окружении сотни тысяч порождений шансов найти его около нуля. Мне не хочется потратить несколько месяцев на глубинных тропах прежде, чем я его найду и убью. Он сам ко мне придет, и тогда я поглощу его суть. Интересно, смогу я потом при помощи его души управлять порождениями тьмы? Вопотеха будет, если по окончанию пятого мора сразу последует шестой. Вижу, покинул ты нас, не сказав мне об этом, почти что незаметно прокравшись, сообщила мне Морриган. Все еще плохо скрываешь свою ауру. Мать твоя сказала помогать стражам, не мне. Я не выполняю матушкины приказы слово в слово. С чего ты вдруг начала говорить как нормальные люди? А к чему мне с тобой играться, если известны тебе мои чувства? Ты удивишься, но о твоих чувствах известно лишь тебе. Помолчали, но потом девушка, твердо решив для себя, попросила. Научи меня магии. Я слышала многое от солдат про тебя. Когда ты сказал матери, что уничтожил орду порождений, я тебе не поверила, но, услышав то же самое от солдат, мои сомнения развеялись. Говорят, ты был гигантом, что карал порождение тьмы гневом Создателя. И тут этот Создатель. Люди всегда склонны винить или перекладывать все на богов, но моя сила только моя. И даже если у меня есть что-то от богов, то уж точно не от вашего Создателя. Хорошо, я научу тебя магии, и начнем мы прямо сейчас. Энд Павархаон. Павалим Сурана. Пообщавшись с Дунканом и двумя другим стражами, я узнал ошарашивающие новости насчет Архаона. Пересказав мне с Алистером то, как он уничтожал порождение при Астагаре, Дункан добился своей цели. Мы не поверили, но каждый солдат в лагере повторял в точности их рассказ. Они не называли Архаона никак иначе, чем господин Архимаг. Такие почести для мага. И тут уже мы были шокированы. Как? Как кто-то может быть настолько силен, чтобы противостоять целой армии? Как один человек может воскрешать мертвых? Эти ответы нужны были мне прямо сейчас, и я намеревался их узнать, или хотя бы попытаться. Я нашел Архаона не сразу, и даже то, что он находился в компании Морриган, ничуть не сбило мой настрой. Но по мере приближения к нему, моя бравада улетучивалась. Архимаг посмотрел на меня. «Ты помешал моему рассказу, вследствие чего урок прервался, готовься к смерти». Гневно сказал Архаон, а я от страха потерял дар речи. А потом он захохотал. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха, видел бы ты себя со стороны. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Не смешно, как-то по-детски прозвучало с моей стороны. «Ну, ты так боязливо ко мне подходил, что подколоть тебя сам Мардук велел. Ну, так что ты там хотел?» Продолжая хихикать, спросил он. «И почему я ответил ему именно это, демон меня задери, возьми меня в ученики?» Энд Павалим Сурана. Павархаон. Когда приготовления подошли к концу, и мы собирались трогаться в путь, я наткнулся на кое-что интересное. Точнее, кое-кого. В клетке, возле выхода из деревни, сидело странное существо, похожее на человека, да только покрупнее. Интересно, что его аура кардинально отличалась от человеческой, хотя он и был похож на человека, если исключить размеры бодибилдера, темно-медную кожу и белые волосы. Странно, ты ведь меня в плен не брал, мне нечем позабавить тебя, человек, оставь меня в покое, начал он, как только я подошел к нему. Кто ты? Пленник. Я в клетке, разве не видно? Посадила меня сюда церковь. Я спросил, кто ты, а не кто тебя посадил? Спрошу еще раз, если ты не понял. Как тебя зовут и откуда ты родом? Из какой ты расы? Так понятнее. Стэн из Берисада, авангарда. Из народа Кунари. Вот так намного лучше. Итак, Стэн из народа Кунари, почему ты коротаешь время в этой клетке? Если ты не понял опять, то я спрашиваю, что ты сделал, дабы заслужить столь справедливую кару? Кунари скривился. До него дошло, что я держу его за дурака и разговариваю с ним как с дураком. Я убил 8 человек с фермы, не считая детей, равнодушным голосом заявил он. Детей, говоришь? Ясно, из-за чего у него такая аура. Детоубийство сильно сказывается на ней. Оставь меня в покое, человек. Что бы я ни сделал, жить мне осталось недолго. Это верно. Скоро орда порождений будет здесь, и ты сдохнешь, как и те, кто останется, попрятавшись по домам. Мне нечего больше тебе сказать, человек, уходи. Хаем, а как насчет искупить свою вину? Смерть станет моим искуплением, твердо заявил он. Возможно, но смерть в клетке уж точно не станет. А вот правильная смерть в правильной обстановке. К примеру, прикрывая солдата в бою во время мора. Ну как, согласен, мор. Значит, ты серый страж. Впервые удивился он. Нет, но я обладаю достаточной властью, чтобы выпустить тебя отсюда. Так ты согласен. Хорошо. Итак я погибну. Я согласен помочь тебе в борьбе с мором. Отлично. Больше не произнеся ни слова, я выдернул дверь клетки и откинул ее метров на 20. И во второй раз я увидел удивление на лице Кунари. Сильное удивление. Пошли, надо оружие и снаряжение тебе подобрать. Когда Стэну подобрали необходимое снаряжение, наш караван уже был снаряжен и начал трогаться в путь. Мы оставили позади почти пустую деревню, в которой остались от силы 20 жителей, и преподобная мать. Да, от фанатика иного ждать и не приходится. Даже храмовники, и те ушли с нами, а вот фанатичка осталась. И ведь у нее не было никаких меркантильных целей, только истовая вера в Создателя и то, что это будет праведная смерть. Путь мы держали в Рэдклифф. Прихватим Ирла с собой, после чего объявим собрание земель. Решим проблему с Лагейном, а уж потом привлечем эльфов и гномов из Арзамара на борьбу с Мором. Примечание к части. Вроде Бичина. Изменен Ляб, где говорил, что у него нет ничего от Бога и уж точно не от Мардука. Сменил Мардука на Создателя. Глава 9. Рэдклифф. Из Латеринга мы выдвинулись, снабженные всем необходимым для преодоления пути отсюда до замка ближайшего Банна. Наш обоз был довольно большой, но благодаря дорогам, оставленным бывшей Тевентерской империей, мы могли относительно комфортно передвигаться. Как мне удалось выяснить, такие дороги присутствуют почти во всем мире, где ступала нога человечества. Они осколки той цивилизации, что существовала раньше во всем своем великолепии и распространялась практически везде. Каждое нынешнее государство людей так или иначе является частью бывшей империи. Мы рассчитывали добраться до Ферилдина за 2 недели. Первый бан, которого мы встретили, владел замком, точнее укрепленным поместьем. Насколько я успел понять, местная знать не владеет землей. Она принадлежит свободным крестьянам, как и урожай, что они собирают. У дворянства Ферилдина есть особые права, тем не менее они как бы не стоят выше простых людей. Их уважение и власть строятся на умении драться, и король ждет от них только этого. Получается, что Ферилдин одна из самых демократических стран этого мира, ведь тут банны избираются каждый год фермерами общины. А вот лорды посильней, хоть и отличаются от простых баннов, но тоже не сильно. Они отвечают за крепости или управляют цитаделями. Ферилдин – типичная милитаризированная страна, где ценится сила и личные качества человека, а не родословная. Приезжая знать из других стран отмечает, что тут крестьяне могут общаться с банном или эрлом на равных и не быть наказанными. После того, как мы погостили у первого встречного банна, попутно опустошив его запасы и забрав парочку рыцарей для армии короля, мы выдвинулись дальше по направлению к Рэдклиффу. И так изо дня в день мы добирались до усадьбы очередного банна, пока не дошли до Рэдклиффа. По пути я обдумывал мои дальнейшие планы. Что я хочу взять от этого мира, и что я хочу вообще делать после убийства архидемона. Для начала не помешало бы научиться местной магии, в частности магии крови. В этом мире она развита особенно сильно. Еще надо изучить вторичные планы этого мира, ведь я попробовал в эфирной форме попасть в тень, и с этим случилась небольшая проблема. Но главное, я хочу повысить свою реальность. Да, это стало моей первичной целью после пробуждения, хоть я и сам этого не понимал. И сейчас я ломал голову над тем, как примерно это провернуть. Реальность объекта зависит от множества факторов, но был один, который был для меня более-менее подвластен – известность. Чем известнее существо, тем оно реальнее. Сейчас у меня 83% реальности, и, благодаря навыку, она не подвержена регрессии. Я понял, что Тидас – идеальный вариант для меня. Недостаточно развитый мир, чтобы противопоставить мне хоть что-то. Если я совершу героическое деяние, как, например, убийство архидемона, многие обо мне узнают, но, мне кажется, этого будет недостаточно. А вот если захватить мир, да, эту идею стоит обдумать. К тому же обстоятельства так удачно складываются. Рэдклифф встретил нас своеобразно. Если раньше нас встречали откровенно радостно, то теперь люди хоть и выглядели испуганными, но радость в ауре была стократ больше. Когда мы вошли в деревню, нас уже ждали несколько десятков ополченцев во главе с рыцарем. Их ауры лучились надеждой и неверием. «Это что-то мне напоминает, Ваше Величество!» — воскликнул рыцарь. «Вы живы? Ну как? Милостью Создателя? Как вы? До нас дошли слухи, что вы не его милостью рыцарь, но я жив, а теперь желаю видеть Эрла Иоманна, и как можно быстрее!» Рыцарь побледнел и, опустив взгляд, сказал: «Ваша милость, замок Рэдклиффа захвачен демонами!» «Что?» — не на шутку удивился Кайлан, да и Алистер странно задергался. «Что с Эмоном и леди Изольдой? Откуда демоны взялись?» «Я не знаю, ваша милость, вам лучше поговорить с Банном Теганом. Он сейчас командует обороной Рэдклиффа от чудовищ, что лезут каждую ночь из замка. Мы сражаемся как можем, и умираем». «Где он?» — холодно спросил Кайлан. «Он в церкви, ваше величество». Кивнув рыцарю, король отправился в местную церковь, и я уж было собрался тоже там поприсутствовать, но увидел, что Алистер с подавленным видом направляется в таверну, и решил последовать за ним. Алим и Морриган пошли со мной за компанию. В ходе разговора по душам с Алистером и за кружкой пива выяснялось, что он и король как бы братья. Только Алистер является бастардом Мэрика, отца Кайлана. Да, я это понял сразу, как только вернул Кайлана к жизни. У вас очень схожая аура. Да не будь я магом, то по вашим идиотским рожам сразу бы все стало ясно. «Эй, мое лицо красивее, чем у Кайлана!» — воскликнул недохромовник, пропуская мимо ушей часть про воскрешение. А ведь и вправду, когда Морриган говорила про то, что аура Алима и Алистера схожи, она не врала, ведь недохромовник полукровка, скорее всего полуэльф. Даже самый красивый идиот в сравнении с другим умнее не станет. Спокойно парировала Морриган. «Ну все, хватит. Алистер, я понимаю, что Эамон для тебя как отец и прочее, но ты ведь не думал всерьез одному соваться в замок. Тебя там попросту убьют. Ты не понимаешь, Архаон. Он для меня не как отец. Он и есть мой отец. Он тот, кто меня вырастил. Он хранил тайну моего рождения даже от леди Изольды. Даже если я умру, я пойду туда. Хотя бы попытаюсь что-то сделать. Почему бы тебе не подождать пару часов? Уверен, король тоже решится на штурм крепости, и тогда...» Попытался воззвать к голосу разума, но безуспешно. «Знаешь, я по большей части не рвусь командовать и брать ответственность на себя. Это слишком тяжелая ноша, и я точно не гожусь для этого. Однако сейчас, я все твердо решил и полностью беру все последствия на себя. У меня плохое предчувствие, и ни секунды больше я не собираюсь ждать. Кто знает, может еще несколько минут и Эамон умрет. Я не прощу себя, если буду знать, что мог помочь, но промедлил». Сказав это, Алистер допил пиво, встал и вышел из таверны. Алим выбежал следом. «Вижу я, что глупость заразна. А ведь при первой встрече эльф казался мне более рациональным. Надеюсь, ты будешь оставаться самим собой. Я тоже на это надеюсь. А вот Алистер и Алим, два сапога пара». «Ладно», — хлопнув ладонями по столу, я резко встал. «Неужели собрался ты с ними идти?» «Да, подстрахую несчастных. Видит Мордук, иначе точно сдохнут». Выйдя на улицу, я застал Алима, спорящего с Алистером. Эльф пытался убедить друга не совершать глупости и подождать немного. Забавно, ведь Алистер прав. Эамон не пережил бы эту ночь. Когда из таверны вышла Морриган, я, оглядев моих спутников, сказал: «Пошли», и сразу направился к мосту, что соединял замок и противоположный холм. «Куда мы идем?» — спросил Алим.